Ты чего? Ничего. Да я... Не ври. Ну, Тина, твоя мать мне рассказала, что ровно в 8 утра ты позвонила ей и со слезами в голосе сообщила о кончине Глеба Лукича. Это правда? Девочка кивнула. Зачем тогда ты меня отправила в кабинет? Мы хотели... Кто мы? Я и рада, прошептала Тина. Рада? Да, пролепетала Тина и зарыдала. Я подождала, пока поток слез иссякнет. При чем здесь рада? Мы хотели пошутить. Кто ж знал, что так получится? Не понимаю, не знаю. Оставь меня, оставь, уйди, уйди, уйди. Прекрати визжать и немедленно объясни, что вы с Радой придумали. Живо! Заорала я. Потом схватила девчонку за плечи и затрясла так, что у нее заклацали зубы. «Отпусти!» – пробормотала Тина и снова заплакала. Мне стало ее жаль. «Ладно, ладно, ну успокойся». Неожиданно Тина обняла меня, уткнулась в грудь и пролепетала. «Я так боюсь, я так устала, мы не хотели». Голос ее звучал глухо, словно она говорила сквозь подушку. «Вот и расскажи мне все», — тихо попросила я. «Ты же знаешь, я никогда тебя не выдам». Тина всхлипнула последний раз и начала рассказ. В то утро они с Радой решили прикольнуться. Зная, что Глеб Лукич ровно в 7:30 заходит в кабинет, чтобы собрать рабочие бумаги и взять деньги, они залезли под письменный стол. В руках у Рады был пистолет, хорошенькая безделушечка с перламутровой ручкой. Выглядит точь-в-точь, как настоящий, но стреляет шариками с краской. Тина купила его в том магазине, где приобретает все свои приколы. Ненормальные шутницы, другого эпитета и не подобрать, решили, что как только Глеб Лукич начнет открывать сейф, они в черных костюмах и масках вылетят из-под стола, заорут «Деньги на стол! Это ограбление!» и выстрелят в него из пистолета ярко-красной краской. На мой взгляд, глупее выдумки придумать нельзя. Но разве Тина и Рада до сих пор поступали умно? Все эти резиновые куклы, изображения самоубийств, пукательные подушки, сахарницы, из которых вылетает на пружине чертик, пистолет с краской и сцена ограбления были вполне в их духе. Они даже не поленились завести будильники на 7:30. В урочный час Глеб Лукич спокойно вошел в кабинет и открыл сейф. С громким криком «Бандиты!» выскочили наружу. На секунду Ларионов испугался, потом, естественно, понял, в чем дело, но не рассердился. Он вообще редко злился на Раду. Прощал ей все выходки, тем более, что накануне разогнал домашних, рассердившись, а, в общем-то, ни за что. Как выяснилось, потом резиновая кукла в бассейн упала сама, скатилась с бортика, а я перебаламутила всех, сообщив, что в воде тело Рады. В общем, Глеб Лукич, находясь в прекрасном настроении, решил подыграть бандитам. Он сел в кресло и, подняв руки вверх, сказал: «Не убивайте. Умоляю. Заплачу, сколько хотите». «Ага!» — взвизгнула Рада и выстрелила в мужа капсулой с краской. Она попала ему прямо в голову. Глеб Лукич странно дернулся. Вместо лица у него вмиг образовалось кровавое месиво,